Анну внезапно охватил испуг, и она попыталась приподняться. «Господи, дитя! Я была в крови? Да-да, лицо! У вас разбиты губы и подбородок, ссадины на скулах!» Анна провела ладонью по животу. Ничего не болело, если не считать головы и горла. Неужели случилось чудо, и она выдержала эту битву? Какой же ты храбрец, малыш! Если ты все еще со мной, то все остальное не так уже важно. Она попыталась улыбнуться и тут же почувствовала свежую кровь на губах. Она позволила Деборе уложить себя, и та, вновь смочив полотенце, принялась осторожно удалять кору запекшейся крови на ее лбу и щеках. «Какой ужас!» — дрожащим голосом повторяла Дебора. «Герцог Кларенс, кто мог подумать, что все так повернется? О, леди Анна, один глаз у вас совсем не смотрит!» Анна провела рукой по глазам. «Действительно, дела неважные. Когда я была совсем мала и дралась с крестьянскими мальчишками, со мной порой бывало такое. Правда, оба глаза за раз мне никогда не подбивали. Ерунда, это скоро пройдет». Она говорила сиплым шепотом. Скорее всего, она сорвала голос неистовым криком. «Где герцог? И как чувствует себя моя сестра? У нее начались схватки, я ведь знаю». Дебора вдруг закрыла лицо руками и затряслась в рыданиях. Всегда тщательно уложенные волосы баронессы теперь были растрепаны и длинными прядями не спадали на лицо и плечи. «Простите меня, ваше высочество! Простите! Видит небо, разве я думала, если бы я могла догадываться?» Анна ничего не ответила. То, что Дебора ни о чем не ведает, она поняла из слов герцога Кларенса. Что ж, хорошо, что, по крайней мере, она не оказалась предательницей, а лишь слепым орудием, приманкой. Правда, от этого нисколько не легче. И вряд ли Дебора осмелится попытаться помочь ей. «Как Изабелла?» — снова спросила она. Дебора отняла руки от лица. «У нее все еще продолжается. К утру схватки стали сильнее, но герцог уехал, даже не заглянув к ней. Сказал лишь, что должен отбыть, пока никто не проведал о его приезде в Лондон». «Нашкодил и в кусты», — усмехнулась Анна. «Ты имела счастье видеть его перед отъездом?» «Только из окна, когда Кристофер вышел проводить его. Кларенс распорядился, чтобы он оставался при Изабелле. Герцог был закутан в плащ до самых глаз». «Еще бы! Он еще долго будет прятать лицо в тени». «О, миледи!» Дебора, всхлипывая, припала к Анне, и та невольно охнула. «Нет, что ни говори, а ей здорово досталось». Она ощутила, как мучительно ноют бока и плечи. Нестерпимо зудят ободранные колени и локти. Она приподнялась, чтобы Деборе легче было смазать ссадины и ушибы бальзамом. Баронесса без устали лила слезы и что-то бормотала о том, что она провела ужасную брачную ночь, ибо оттолкнула от себя Кристофера, хотя он и имеет на нее теперь все права. Тем не менее, Анна почувствовала, что она уже и сейчас готова и защищать, и оправдывать супруга. «Дебора, миледи, вы не должны от меня ничего требовать. испуганно встрепенулась баронесса.